Глава 16. У мамы голос звонкий. Мне даже кажется, что его слышно по всей квартире. Ну почему не надела наушники? «Мам, ну хватит», — говорю миролюбиво. «Пап, ну скажи ей, я уже давно совершеннолетняя, сегодня 31-е. Никто все равно уже ничего делать не будет. Насчет квартиры мы с вами после каникул поговорим. Я вижу два решения. Я отдаю вам то, что вложили вы. Лично вы. Помощь бабушек и дедушек посчитаю отдельно. Либо вы мне выплачиваете то, что я уже выплатила банку, и переоформляем ипотеку на вас. Других вариантов я не вижу». В телефоне повисает тишина. Я даже кашусь на экран, чтобы убедиться. Нет, связь не пропала. «Что?» Первый, как всегда, в себя приходит мама. «Ты еще выдвигаешь нам условия? Вадим, ты слышал это?» «Да не глухой», — недовольно отзывается папа. «Но однако в шоке от таких заявлений». «А я не в шоке, что вы верите Сереженьке, который вас ни в грош не ставил. Я ругаться не люблю, но решила больше не быть удобной». «И вообще, что такого, даже если у меня и есть любовник? Я свободная, взрослая женщина. Имею полное право проводить свое время так, как хочется мне». «Да, Кира», — голос мамы становится металлическим. «Не так мы тебя воспитывали, чтобы ты по постелям прыгала от мужика к мужику». «Дочь, ты меня разочаровала». Папа тяжко вздыхает. «Про любовника плохая шутка». Я не успеваю ничего ответить. В недолгой секундной тишине раздается спокойный, уверенный голос Валерия. И говорит он такое, отчего я чуть не падаю там, где стояла. «Почему же шутка?» — спрашивает чуть ехидно. «Кира привлекательная девушка, интересная, очень хозяйственная. А что, Сергей ее не ценил?» «Ну...» — тянет, делает паузу. «Это проблемы Сергея. У нас в планах совместный Новый год, и не хотелось бы их нарушать по таким причинам, как бывший муж». Слово «бывший» он выделил непередаваемой интонацией. «С наступающим вас! Всего хорошего в новом году!» Произнес так, что стало понятно, продолжения разговора не будет. Тон вроде как приветливый, но в то же время властный, вежливый, но такой, что спорить неохота. И как-то сразу понятно, что спорить с таким себе дороже. А еще этот мужчина привык отдавать указания, которые выполняются без обсуждений. Тишина наступает просто гробовая. Я в не меньшем шоке от заявления Валерия, чем родители. «Хам!» — рявкает мама. «Молодой человек, а вы кто?» — с подозрением спрашивает папа. «Кира, мы ждем тебя дома. У нас дома». «Прошу нас извинить». Валерий ни капли не смущается. «Но у нас другие планы. Всего хорошего». «Хам!» — опять рявкает мама. И по кухне плывут гудки отбоя. А я во все глаза смотрю на Валерия. Он сидит в своем кресле возле двери в кухню и задумчиво смотрит на меня. Это я в пылу спора не услышала, как он подъехал? «Ну зачем вы?» — произношу с отчаянием. «Теперь родители утвердились во мнении, что у меня есть любовник». Они и так были уверены в этом. Смотрит на меня внимательно, разглядывает, будто в первый раз видит. «Что у тебя там за проблема с квартирой?» «Да так», — пожимаю плечами, — «разберусь». «Не сомневаюсь». Валерий подкатывает ближе. «И все же, квартира брачная?» «Что?» «Не сразу понимаю суть вопроса». «Куплена в браке?» — переспрашивает по-другому. «Нет», — отрицательно качаю головой. «Немного до. Ну, так получилось». Родители и бабушки с дедушками дали на первоначальный взнос с условием, что платить я буду сама. Ну вот, плачу. Уже четвертый год. Факт передачи денег юридически зафиксирован. Задает следующий вопрос. Опять отрицательно качаю головой. Много дали? Нет, только-только вот на первоначальный взнос. Отвечаю. Совсем впритык. А почему вдруг квартиру хотят обратно? Задает самый неудобный вопрос. «Не знаю», — отвожу взгляд. «Им мой бывший чем-то очень нравится. Боятся, что я квартиру кому-то левому отпишу». «Странная логика», — озвучивает мои мысли. «Я бы еще понял, если бы ты квартиру покупала на свои уже во время брака. А так?» — разводит руками. «Ничего не понятно». «Угу!» — грустно вздыхаю. «Спасибо за помощь. Не знаю, так лучше или хуже». «Без разницы», — уверенно произносит Валерий. «Ты взрослая и дееспособная, разведена, следовательно, не связана никакими обязательствами. Как ты и сказала, имеешь право». «А с квартирой придется что-то решать», — ворчу я. «Мама так просто не отстанет». «Ты предложила два приемлемых варианта», — поддерживает меня Валерий. «Еще есть третий. Продать как есть, выдать всем затраченные деньги и разойтись. Только факт передачи денег оформить юридически, чтобы была бумажка. В любом случае этим придется заниматься уже в новом году. Сейчас не самое подходящее время». «Я обед уже начала готовить. Спохватываюсь, что страдают мои обязанности. Скоро будет готов». «Хорошо». Кивает, и на его губах даже едва заметная улыбка появляется. «Я поработаю у себя». «Я вас позову, когда все закончу». Тоже слабо улыбаюсь. Такого я от Валерия не ожидала. Очень странная, но поддержка. Решив не брать сегодня трубку, если будут звонить родственники или родители, возвращаюсь к приготовлению обеда. Всех можно поздравить и сообщениями. Нарезая овощи, я улыбаюсь. Невозможно представить, чтобы мы с Валерием стали любовниками. Я слишком проста для такого мужчины. Но видно же по нему, что привык к другому уровню. Ха, но если с таким, как Валерий, показаться на глаза родне, шуму будет. Эта нелепая мысль немного поднимает настроение. Боже. Закончив готовить, я упираюсь спиной в стену и прикрываю глаза. «Ну зачем?» Выдыхаю. Поступка родителей я не понимаю от слова вообще. Дался им мой бывший. А ему чего не имется? Сиди себе теперь да играй в свои танчики. Или маман уже надоело это? Так быстро? Сразу, как закончатся каникулы, надо утрясти вопрос с квартирой. Говорю себе. Тянуть уже некуда. Я надеялась, что родители будут себя вести адекватнее, но этот разговор показал, что все стало только хуже. Даже не представляю, сколько нервов придется потратить. Ой! Вынырнуть из мысли заставляет пытающуюся убежать вода, в которой варится картошка на пюре. Нельзя отвлекаться во время готовки. Самое противное в этом отношении – молоко. Пока стоишь, над ним глаз не сводишь, сидит и не закипает. Только отвернулся, оно все на плите. Заканчиваю готовить, накрываю на стол. Пора идти звать Валерия. Подхожу к его комнате, осторожно стучу. Потом заглядываю в приоткрытую дверь. Он опять работает, даже в канун Нового года. Обед на столе. Говорю, когда поднимает на меня взгляд. Мне кажется, или в его взгляде больше нет такой колючести. Вот только жалости мне еще не хватало. «Спасибо, сейчас подойду», — говорит так, что я понимаю, ему неловко передо мной за то, что придется пересаживаться в коляску. Ухожу на кухню. Валерий прикатывает спустя пару минут. Сажусь за стол, а он не берет в руки приборы, смотрит на меня так внимательно, будто первый раз видит. «Кира, я сам не люблю, когда лезут в мои дела», — начинает он. «Но из того, что я услышал, картина рисуется странная». Я немного поизучал этот вопрос, не думаю, что его сложно будет решить. Собственно, тут дело больше в упрямстве, а не в юридических заковырках. Так вот, у меня есть адвокат, специализирующийся на имущественных вопросах. Предлагаю вам воспользоваться его услугами. Но это же родители, мямлю я. А я на них адвоката натравлю. Не натравите, а поручите ему урегулировать конфликт, произносит наставительным тоном. «Мне видится, что ваша ситуация зашла в тупик. У меня есть возможность помочь тебе ее разрешить. При условии, конечно, что ты сама этого хочешь. Возможно, вас всех все устраивает. Милые семейные развлечения. Подумай, что тебе нужно на самом деле». «Ух, как завернул! Как на переговорах выступил! Я даже сразу чуть не обиделась за его слова о том, что меня все устраивает. Но хватило пару секунд, чтобы осознать. А ведь он прав. В каждой избушке свои погремушки. Спасибо, я обдумаю ваше предложение. Не хочется дергать вашего знакомого просто так. Отвечаю вежливо. У меня появилась неуверенность. А стоит ли так поступать с родителями? Угрожать адвокатам? Не слишком ли? У меня же есть время. Да, кивает Валерий. Он прилетит из отпуска после 10-го, так что у тебя полно времени. Уф, как хорошо, что решить мне нужно не сегодня. Я попробую сама еще раз поговорить с родителями, а вот потом буду уже принимать окончательное решение. Валерий, я прерываю наше молчание через несколько минут. Вы точно не хотите отметить наступление Нового года хотя бы чисто символически? Я могу сварить глинтвейн, безалкогольный. Он вкусный и нарядно смотрится в чашке. И к нему фруктов. Или не фруктов, а какую-нибудь закуску. Он хмурится. Темные брови сходятся на переносице. Вжимаю голову в плечи. Вот вылезла со своим неуместным предложением. Сказано же ясно было. Никакого Нового года. Вон, разогнал всех. Молчит. Я уже готова начать извиняться, но Валерий заговаривает первым. «Делай, как хочешь», — пожимает плечами. «Но шумной вечеринки не будет». «Да мне и не надо. Радуюсь, что получила разрешение. Все равно праздника хочется. Приготовлю на двоих. Вдруг выползет из своего убежища. Поэтому после обеда убираю кухню и начинаю проводить ревизию продуктов. До полуночи полно времени. Его с лихвой хватит, чтобы приготовить что-то легкое. Чисто символически». Но хочется вкусно и красиво. И я с азартом, какого давно не испытывала, начинаю рыться в рецептах. Всегда хотелось попробовать что-то необычное, но денег было вечно впритык. А тут, ну, все есть. Какой экзотический продукт в рецепте не встреть? Точно есть в запасах Веры Петровны. Представляю, какой стол она наготовила для своей семьи. Мне же и вспомнить нечего за последние 3-4 года. Разве что вечно недовольное лицо бывшей свекрови и бывшего муженька. Им вечно то крупно, то мелко, то вообще рецепт не тот. Никогда не забуду, какую истерику муж устроил из-за моркови в оливье. Но у нас дома ее добавляют, а у них нет. Чуть весь салат в мусорку не выкинул. Ой, ну вот почему опять вспомнились? Долго вот у меня еще флешбеки будут. Выбираю из всего многообразия пару интересных закусок. Легких и вроде бы вкусных. Решаю приготовить немножко на пробу. Такой тихий и спокойный Новый год рисовался в моей голове. В окно наверняка салюты будет видно. Но не зря говорят, что хочешь насмешить Бога. Расскажи ему о своих планах. Переплюнуть этот Новый год по степени потрясения я даже не знаю, что сможет. Разве что прилет инопланетян.